и взгляд его был столь трагическим, что показалось мне в тот миг, что я услышала душевный стон. Через некоторое время, ближе к концу декабря, стали поступать явно добытые пытками показания против него, Рыкова и Томского. Показания эти рассылались всем членам и кандидатам в члены ЦК ВКПБ как материалы к предстоящему февральско-мартовскому пленуму 1937 года для создания соответствующего настроения. Показания были хорошо срежиссированы, не противоречили одно другому. Назывались одни и те же даты конспиративных собраний, места сборищ заговорщиков. Некоторые тайные собрания проходили при Бухарине, иные в его отсутствие, но кто-нибудь из присутствующих обязательно передавал директиву Бухарина или Рыкова. Томского упоминали реже. Он ушел из жизни сам, зачем же было тратить время на вымогательство показаний против него? Что со свержением правительства, убийством Сталина, дворцовым переворотом с целью восстановления капитализма в СССР, иная формулировка не устраивала диктатора, надо торопиться. «Здорово состряпано», — сказал Николай Иванович. «Если б я был не я, а человек незнакомый, я бы всему поверил. Большинство мучеников, давших к этому времени клеветнические показания, были лицами неизвестными или же малоизвестными не только мне, но и Николаю Ивановичу, партийными работниками из провинции, и к оппозиции отношения не имели». На процессе Алексей Иванович Рыков по этому поводу заявил: «Контрреволюционные группы в 28-30 годах создавались и на территории Союза. Точного перечисления, где и какие группы создавались, в каком количестве, этого сказать не могу». Или же, когда Вышинский спросил у Рыкова, какую часть право-троцкистского блока представлял Янукидзе, он ответил: «Должно быть, представлял правую часть». Этим явно стремился подчеркнуть, что процесс есть чудовищная инсинуация. Про все присланные показания Николай Иванович снова произнес знакомую фразу: «Ничего не понимаю», и тихо шепнул мне на ухо: «Быть может, Коба сошел с ума?» Я не могла его успокоить. Наоборот, еще больше взволновала, сказав: «Теперь жди показания от Радыка. Ты же писал и просил за него». «Ну, не может быть», — произнес Николай Иванович и тут же передумал. «Нет, нет, ты права. Все может быть». Становилось все более очевидным, какие цели преследует так называемое следствие и по чьему указанию оно действует. Тем не менее Николай Иванович направил несколько писем Сталину, обращаясь к нему: «Дорогой Коба», опровергая оговоры, доказывая свое алиби и так далее. Объясняется это лишь тем, что минутами брала верх убежденность в том, что Сталина мучает болезненная подозрительность и что Николай Иванович сможет его переубедить. Все первоначально присланные показания ничем друг от друга не отличались. Пересказывать их нет смысла. Связь с троцкистским параллельным центром предполагала и вредительство. В показаниях об этом хотя и упоминалось, но внимание не акцентировалось. Говорилось главным образом о терроре, организации покушений на Сталина, но Молотова и Кагановича тоже не забывали. Словом, дворцовый переворот. Немыслимыми обвинениями окружили Бухарина и Рыкова, словно блокадным кольцом. «Пахнет грандиозным кровопролитием», — сказал Николай Иванович. «Будут сажать тех, кто и рядом со мной, и Алексеем Рыковым не стоял». Я постоянно находилась возле Николая Ивановича, за исключением тех минут, когда забегала к ребенку. И вот как-то, придя от Юры, Я не застала в нашей комнате Николая Ивановича, что меня...